Глава 6. Встреча. Вопреки ожиданиям, семинары прошли спокойно и местами даже интересно. На философии континуумов мастер Хелик сильно не занудствовал. Сначала он провел небольшой опрос, затем мы немного подискутировали, и уже под самый конец он пустился в измышления. На большой перемене меня ждал сюрприз в виде ожидавших меня у аудитории Сария и Гарна. Они стояли, облокотившись на подоконник, и о чем-то увлеченно беседовали. Было немного странно видеть их вместе, потому что, насколько я знаю, эти двое раньше не контактировали вообще. Сейчас же они общались, как заправские приятели. Все-таки хорошо, что вчера случилось это нежданное двойное рандеву. Первым меня заметил Гарн. Он повернул голову и, увидев, что я вышла, призывно помахал рукой. Следом за ним обернулся Сары и улыбнулся. «Привет!» — поздоровалась я, подходя ближе. «Привет!» — ответили они хором. «Вы что тут делаете?» — спросила я. «Тебя ждем!» — ответил Сары. «Ты обедать идешь?» «Иду». И мы отправились в столовую. Взяв подносы и набрав себе еды, мы повернулись к залу в поисках свободного столика. Увы, таковых не оказалось. Единственным, где оказались свободные места, был стол, за которым сидели знакомые Лисси, Сифийки. Переглянувшись, мы двинулись в направлении их стола. Девчонки, как всегда, оживленно щебетали о разных пустяках. Лишь когда мы приблизились, они ненадолго отвлеклись, чтобы поздороваться. Лисси тут же влилась в их разговор. И я мысленно поблагодарила Вселенную за то, что Лисси сейчас до меня нет дела. Нет, я ничего не хочу сказать, а Лисия хорошая девочка. Но временами бывает слишком уж доставучая, в чем я не раз смогла убедиться на собственной шкуре. Рассевшись, я, Гарн и Сари молча принялись за еду. Разговаривать как-то не хотелось, да и по правде сказать было не о чем. Так что мы молча поглощали свой обед, погруженные каждый в свои мысли. И меня это вполне устраивало. Однако спокойствие было нарушено мастером Хеликом. Он подошел к нашему столу и поздоровался со всеми. «Госпожа Панова?» — обратился он ко мне. Я вздрогнула и подняла на него взгляд. «Я ваш Ион», — продолжил Хелик. Я едва не поперхнулась. С трудом сглотнув, выдавила из себя хриплое. «Да? Жду вас в своей лаборатории после занятий». Добил меня окончательно Хелик, буравя своими карими глазами, затем резко повернулся к Лисе и сказал. «Вас тоже, госпожа Лиман. Прошу не опаздывать». Мы с Лисси посмотрели друг на друга и промолчали. Не дожидаясь от нас хоть какого-то ответа, мастер Хелик развернулся на каблуках и вышел. «Ого!» — присвистнул Сарий. «Что это было?» «О чем это он?» — спросил Гарн. «Анжела». «Мы с Лисси участвуем в конкурсе красоты», — пояснила я недовольно, все еще находясь под впечатлением от появления Хелика. «Ты же не хотела?» — удивился Сарий. «И сейчас не хочу». Одарила я его взглядом, полным раздражения и негодования. Но, как оказалось, мое имя в списке, и вчера мне прислали приглашение. Я посмотрела на Лисси, которая тактично хранила молчание. Похоже, появление Хелика и его заявление тоже стало для нее шоком. «Ну ты попала», — прокомментировал Сарий. Гарн многозначительно кашлянул, и тот заткнулся. Аппетит мгновенно пропал, под ложечкой неприятно засоднило. И я поднялась из-за стола. «Ты куда?» — спросил Гарн. «Воздухом подышать!» — огрызнулась я и, схватив свой поднос, устремилась к приемнику грязной посуды. Вылетев из здания университета, я прямиком направилась в сад в сторону уже знакомой поляны. Оказавшись в плотном окружении деревьев вдали от всех, я позволила себе расслабиться и издала звериный рык недовольства. «Черт!» Мало того, что меня без моего ведома втянули в бредятину под названием «Конкурс красоты», так теперь еще и Хелик в роли наставника. Ну что за закон подлости? Я не могла этого объяснить, но мастер Хелик вызывал у меня противоречивые чувства. Да, он был отличным преподавателем. На его уроках мне было все понятно. Даже самые сложные и запутанные концепции он умудрялся преподнести так, что они казались не сложнее, чем стакан воды. Он всегда был спокоен и сосредоточен, никогда не повышал голос на студентов, называл их на «вы», всегда держался ровно и отстраненно, но вместе с тем он вселял некий благоговейный страх. Всякий раз, когда мне приходилось общаться с ним на занятиях, я внутренне сжималась, чувствуя себя маленькой девочкой. Одним словом, он вызывал во мне бесконтрольное состояние тревоги, чем неимоверно бесил. И что еще бесило больше всего, я не могла объяснить, почему его боюсь. Все внутри меня выражало протест, но я хорошо осознавала, что отвертеться мне не удастся. Погруженная в свои мысли, я не заметила прихода парней, обратив на них внимание только тогда, когда они остановились прямо передо мной. «Эй, у тебя все в порядке?» — осторожно спросил Сарий. «Да, нормально», — ответила я, но, кажется, мне не поверили. «Анж, что случилось? Ты можешь объяснить?» — подал голос Гарн. Я горестно взглянула на него, и тут до меня дошло. «Как вы меня нашли?» — спросила я удивленно. «Гарн сказал, что ты можешь здесь прятаться», — ответил Сарий, опускаясь рядом со мной на землю. Я одарила Гарна испепеляющим взглядом. Неужели он рассказал Сарию о нашем маленьком приключении? «Просто я часто видел раньше, как ты уходила сюда после...» Он запнулся, подбирая нужное слово. «Ну...» «После того, как я тебя доставал, я мысленно вздохнула с облегчением и закатила глаза». «Ясно», — буркнула я, — «и нигде от вас не скроешься». «Мы ж твои друзья, Анжи», — сказал участливо Сарий. «С нами ты можешь всем делиться». Я горько усмехнулась. «Не рановато ли?» «Но если ты хочешь, мы уйдем», — торопливо заверил Гарн. Сарий нехотя ему поддакнул. «Нет, оставайтесь», — сказала я. После моих слов на землю опустился и Гарн, и наша троица какое-то время сидела в полном молчании. «Так что же все-таки случилось?» — не выдержал первым Гарн. «Можешь сказать, что с этим конкурсом?» «Да что тут рассказывать?» Я тяжело вздохнула. Лисси пристала ко мне с этим конкурсом, даже анкету принесла заполнить. «А мне это не надо. Я ей так и сказала. Не люблю я этих мероприятий. Сколько себя помню, никогда не интересовали наряды, фэшн и прочие девичьи заморочки. Почему-то говорить об этом с ребятами было легко, и меня понесло. Я никогда не вела публичный образ жизни. Для меня существовали другие ценности. Ну, не из того я тесто слеплена, вот и все. Да и потом. Я горько усмехнулась. В моем возрасте уже просто неприлично такими глупостями заниматься. При словах о возрасте ребята посмотрели на меня, как на дуру. «Что?» — спросила я. «Не забывайте, я пришла из другого мира. А у нас летоисчисление не такое, как в вашем мире». «Ну и сколько же тебе лет?» — скептически спросил Сарий. «Если с вашего на наш земной перевести, то мне примерно 23. А если с нашего на ваше летоисчисление, то мне около 200. Я немного подумала и добавила. С хвостиком. У ребят глаза округлились. Не то чтобы сильно, оказалось, из орбит повыпадают. И если бы сейчас под нами был каменный пол вместо земли, то наверняка бы я услышала звон разбивающихся вдребезги выпавших челюстей. Ого! Я знал, конечно, что вас подвергают процедуре преображения, «Ну, не думал, что...» — выдохнул Гарн, указывая рукой в мою сторону, проведя ее вверх-вниз. «Да», — кивнула я, — «ваша адская преобразующая машинка основательно поработала. Я посмотрела на себя сверху вниз. Но, черт побери, ты не представляешь, как же приятно снова стать молодой». Я улыбнулась, причем не только телом, но и мозгами, — добавила я мысленно. «И как же ты выглядишь в... «На земле?» — спросил отмерший, наконец, Сарий. «Иначе?» — ответила я уклончиво. Но мой ответ ребят явно не удовлетворил. Наоборот, заинтриговал еще больше. «У тебя есть отпечаток?» — спросил Сарий, имея в виду фотографию. «Нет», — ответила я резче, чем хотела. Ребята переглянулись, и в их глазах вспыхнули озорные искорки. «Даже не надейтесь», — отрезала я, заметив их взгляд. Сарий пожал плечами, выразив недопонимание. «Теперь понятно, почему ты такая», — сказал медленно Гарн. «Какая?» — уточнила я. «Не похожа на других девчонок». Я хмыкнула. потому что я уже вышла из этого возраста. Нет, — мотнул головой Сарий, — быть того не может. Может, — заверила я его. Мальчики, в реальности вы мне в сыновья годитесь. Я посмотрела на них многозначительным взглядом, как бы говоря, а вы ко мне с любовными глупостями лезете. Сария мой жест почему-то развеселил. Агарн внимательно, изучающе смотрел на меня. «Я бы очень хотел увидеть, как ты выглядишь в реальности!» Тихо, почти шепотом произнес он. «Не стоит», — ответила я, — «тебе станет противно. А может, это было бы и лучше», — добавила я мысленно. Честно говоря, до этого момента я не задумывалась над всем этим. После прохождения процедуры преображения я полностью посвятила себя учебе, так что новая внешность вскоре стала восприниматься мной как нечто само собой разумеющееся. Конечно же, в своем мире в мои 47 мой организм и мое тело подверглись возрастным изменениям. Да, в молодости я выглядела куда более презентабельно, но в молодости все стройные и красивые. Да, с возрастом я поправилась и ничего не могла с этим поделать. Никакие диеты мне не помогали в снижении веса. А спорт для меня тоже не был панацеей, тем более, что я по жизни человек не слишком спортивный. К тому же в последнее время перед перемещением я находилась в состоянии постоянного стресса. А как известно, стресс не располагает к улучшению состояния организма, что в конечном счете отражается на внешнем виде. В общем, смирившись, я решила, что лучше принимать себя такой, какая есть, и строго следовала этому убеждению. Попадая в этот мир, процедуру преображения проходили все иномирные, и делалось это с целью приведения в соответствие реального возраста преобразуемого индивида с местным летоисчислением. После мне выдали новые документы, маленькую карточку представления, заменявшую собой паспорт, метрику и все прочие удостоверения личности, и универсальный пропуск, дающий право беспрепятственно пользоваться всеми благами цивилизации этого мира. Свои же реальные документы я запрятала подальше, чтобы не затерялись, но и заодно, чтобы никто не видел фото на них. Из мыслей меня вывел голос Гарна. «Нам пора возвращаться, скоро пара начнется». Я обреченно вздохнула и позволила ребятам поднять себя, протянув обоим руки, после чего отряхнулась, и мы втроем пошли обратно к университету. После занятий я забежала к себе в комнату, приняла душ, переоделась и, прихватив с собой правила, отправилась на встречу с мастером Хеликом. Когда я пришла в лабораторию, там уже ждали две девушки. Одна из них показалась мне знакомой. Кажется, она дружит с сифийками, подругами Лисси. Вторую я видела впервые. Увидев меня, она смерила меня оценивающим взглядом и надменно фыркнула. Я никак не отреагировала на ее выпад, просто отвернулась. Пока ждали, я решила воспользоваться моментом и почитать правила. Быстренько пробежав глазами введение, я принялась изучать пункты, обязательные к исполнению. Правила гласили, что в конкурсе имеют право участвовать не только лица женского пола или им эквивалентные, но также и мужского. Конкурсанты под страхом полного отчуждения не имеют права любыми своими действиями вредить имиджу, личности или жизни других конкурсантов, либо саботировать их участие в конкурсе. Конкурсанты обязаны показать свое мастерство со всем прилежанием. Каждому конкурсанту помогает исполняющий обязанности наставника, который будет определен по жребию между конкурсантами. Ага, а вот это интересно. Мое занятие прервал вошедший в помещение мастер Хелик. За ним следом вбежала Лисси. Быстро окинув присутствующих взглядом, она плюхнулась рядом со мной и шумно выдохнула. «Фух, успела», — сообщила она мне шепотом. Я улыбнулась. Хелик подошел к преподавательскому столу, положил на него бумаги, которые нес в руках, и повернулся к нам. Внимательно осмотрев каждую, он поджал губы и произнес: «Доброго вечера, конкурсантки. С этого дня я являюсь вашим ионом. Заниматься будем каждый день после занятий. Времени у нас мало, так что прошу не опаздывать и строго выполнять все задания. Занятия будут как общие, так и индивидуальные. Сегодняшний день мы посвятим разбору этапов. Помните, Ваши соперницы приложат все усилия, чтобы обойти вас, поэтому вам придется выложиться максимально и даже больше. На тех, кто станет отлынивать, либо будет замечен, что не старается, я не намерен тратить драгоценное время. Это понятно? Да, — ответил ему неровный хор наших голосов. Мастер Хелик еще раз одарил каждую испытывающим взглядом, затем кивнул и сказал: «Продолжим». Наконец нас отпустили, я повернулась уходить, но была остановлена. «Госпожа Панова, задержитесь», — потребовал мастер Хелик. Я кивнула Лисе, чтобы она подождала меня снаружи, и когда все вышли, обернулась к преподавателю. «Хочу, чтобы вы понимали», — начал он без предисловий. «Участие в конкурсе — не праздная прогулка. Вы новичок в магии. Даже ваша подруга, госпожа Лиман, умеет не в пример больше». Внутри меня тут же вспыхнул протест. Я и в самом деле знала и умела в магии много меньше остальных, потому что родилась и прожила всю сознательную жизнь на Земле, в немагическом мире. Но со стороны преподавателя было очень некорректно тыкать мне этим в лицо. С трудом сдержалась, чтобы не высказаться, и ощутила, как мои щеки вспыхнули. Увидев на моем лице всю проступившую мешанину мыслей и эмоций, Хелик ядовито ухмыльнулся и, сверкнув глазами, со зловещей улыбкой произнес: «Теперь вам предстоит серьезно над собой потрудиться, ибо я поручился за вас, а я не люблю, когда меня подводят». Сказано это было таким тоном, что внутри у меня все похолодело. Сердце ухнуло куда-то далеко вниз, а меня затрясло мелкой дрожью. Пока мы разговаривали, Хелик успел приблизиться почти вплотную. Сейчас он напоминал кровожадного хищника, настигшего жертву. Все это время я замечала, конечно, что преподаватель питает ко мне какой-то интерес, зато теперь поняла со всей ясностью. Он больной маньяк. Я стояла, застыв в оцепенении, и лихорадочно соображала, что делать дальше. Единственное, что пришло на ум, это громко закричать, чтобы услышала Лисси, ожидавшая снаружи. Но стоит открыть рот, как меня тут же придушат. Я и пикнуть не успею. Все. Аут. Полные кранты. Хелик еще немного постоял, глядя мне в глаза, а потом отошел на два шага и изрек ровным тоном: «Жду вас завтра после занятий ровно в 8, и потрудитесь скрупулезно изучить правила. Вы свободны». После того, как меня отпустили, я опрометью метнулась к двери и рывком распахнула ее. Удивленная таким моим появлением Лисси уставилась на меня. Я постаралась придать себе спокойный вид и закрыла дверь, хотя получилось это сделать немного резче, чем следовало. Хелик напугал меня, и это сказалось на моей реакции. «Ты чего?» — проронила Лисси. «Просто боялась, что ты не дождалась». Сочинила я наиболее правдоподобную отмазку и выдавила из себя самую непринужденную улыбку. «Ну что, идем?» После ужина, сидя в своей комнате, я думала над произошедшим. «Зачем Хелик напугал меня?» Теперь сама мысль о том, что придется заниматься с ним наедине, вызывала у меня бурю протеста и ужаса. Но деваться все равно некуда. По правилам я не могу поменять Иона. Только и он может отказаться от подопечных. А Хелик, судя по всему, никогда от меня не откажется. Ладно, не буду паниковать. Просто подготовлюсь к следующей встрече более тщательно и прихвачу с собой какое-нибудь средство самозащиты. Кстати, надо бы об этом у ребят спросить. Когда я вошла в столовую, народа в ней оказалось очень мало. Набрав еды, я высмотрела свободный столик и расположилась за ним. Механически прожевывая свой завтрак, я сидела загруженная, так что даже пропустила момент, когда ко мне подсел Сарий. «Привет», — поздоровался он. «Как занятие с Хеликом? У тебя нет случайно шокера или баллончика газового?» — спросила я, опустив приветствие. Сарий удивленно уставился на меня. «Ты о чем, Анж? Что еще за шокер?» «Средство самозащиты. Бьет сильным разрядом тока», — пояснила я и повторилась. «Средство самозащиты». Сарий присвистнул. «И от кого же ты собралась защищаться?» — спросил парень. «От конкурентов», — зло буркнула я. Сарий захохотал, оценив шутку. «Неужели все так плохо?» Продолжая смеяться, поинтересовался он. «Хорошего мало», — вздохнула я. А если серьезно, есть в этом мире какие-нибудь средства для самозащиты? Сарий задумался. Ну да, есть, наверное. Можешь достать? Сарий снова удивленно посмотрел на меня. Так ты не шутила? Я смотрела ему в глаза и молчала. Может, мы с Гарном поможем? Предложил Сарий. Скажи, кто достает, и мы поговорим. Ладно, забудь. Отмахнулась я и вернулась к недоеденному завтраку. «Анж, не бери в голову», — сказала я как можно более беспечно. «Это так. Мысли вслух». Кажется, Сарий мне не поверил, потому что он еще долго изучающе смотрел на меня, а потом как-то странно покачал головой. В этот момент к нам подсел Гарн. «Доброе утро», — бодро поздоровался он. «Чего такие смурные?» «Доброе», — отозвалась я. «Анж хандрит», — ответил Сарий, пожимая протянутую ему руку. «По какому поводу?» В голосе Гарна звучали нотки озорства. Я подняла голову и посмотрела на него, говоря взглядом. «Не доставай». Он понял, что я не настроена шутить. Кивнул и принялся за еду. Завтрак прошел в относительном молчании. Вернее, я молчала, а Сарий и Гарн перекинулись парой слов и тоже замолчали. Огляделась по сторонам. Лисси не было видно. Завтрак уже заканчивался, а ее все не было. «А где Лисси?» — спросила я, никому конкретно не обращаясь. «Без понятия», — ответил Гарн машинально. «Странно. Ладно, встретимся на занятиях. Тогда и спрошу о причине прогула завтрака. Мы с ребятами доели, сдали грязную посуду и отправились в учебный корпус. Гарн почти сразу распрощался с нами, потому что у него занятия по расписанию стояли в другом крыле. Мы же с Сарием продолжили путь к лекционным аудиториям. Войдя в аудиторию, я поискала взглядом Лисси. Она сидела на обычном нашем месте, и вид у нее был довольно бледный, если не сказать, что больной. Я подошла и присела рядом. «Лисси, что с тобой?» — спросила я, поздоровавшись. Она коротко взглянула на меня и вымученно улыбнулась. «Да так, ничего, все нормально», — выдавила она из себя. «Ты бледная». Я не на шутку забеспокоилась. «Ты не заболела?» Я протянула руку и дотронулась до ее лба, пробуя температуру. «Да нет, не заболела». Лисси запнулась и с трудом сглотнула. «Тошнит меня. Отравилась вчера чем-то, всю ночь рвало». «Так чего ты тут сидишь?» — негодовала я. «Отпросись с лекции, сходи в медпункт». «Нельзя». Лисси снова сглотнула и сделала глубокий вдох. «Мастер Нолл за пропуск потом к зачету не допустит». «Но у тебя же уважительная причина», — возразила я. «Чего ты будешь мучиться?» Лисси хотела что-то ответить, но ее перебило появление преподавателя. Мастер Нолл быстрыми шагами подошел к преподавательскому столу и положил на него журнал. Я тут же подняла руку. Он заметил мой жест и обратил внимание. «Да, госпожа Панова, мастер Нолл, Алисия заболела. Можно ей уйти с лекции, сходить к целителям?» Быстро проговорила я. Нолл перевел взгляд на Лисси и нахмурился. «Да, госпожа Лиман, у вас нездоровый вид», — сказал он. «Все нормально», — процедила Лисси, запинаясь на каждом слове. «Я выдержу. Боюсь, госпожа Панова права. Вам лучше сходить к целителю». Мастер Нолл кивнул головой в подтверждение своих слов. «Я отпускаю вас с лекции». Лисси не подала вида, но я видела, как она с облегчением вздохнула. Затем в полной тишине собрала вещи и покинула аудиторию, провожаемая взглядом Нолла, моим и сокурсников. Как только дверь за девушкой закрылась, мастер Нолл окинул взглядом аудиторию и произнес: «Сейчас пишем самостоятельную». По аудитории прокатился вздох недовольства, а Нолл бесстрастно продолжил. «Достаем листки и записываем вопросы». Он повернулся к доске и взялся за маркер. Быстрым и размашистым почерком написал на ней 6 вопросов, после чего повернулся к нам и сообщил. «У вас 10 минут. Время пошло». По аудитории снова прокатился вздох, но уже не такой явный, и в воздухе повисла тишина. Я торопливо переписала вопросы на листик и только после этого приступила к работе. Все время, пока мы писали, Нолл сидел на краешке стола, сложив руки на груди и следил за нами. Пару раз он делал замечания студентам, пытавшимся списать у соседей, и один раз изрек: «У вас осталась минута». Меня охватила легкая паника, потому что у меня оставались неотвеченными два вопроса. Взглянув на один из оставшихся, я вдруг вспомнила, что это исключение из правил и не имеет ответа. Вернее, ответом являлось, что факт, изложенный в вопросе, ложный. А вот второй... Наверное, я побила все рекорды по скорописи, потому что ровно в секунду, когда я поставила точку, мастер Нолл провозгласил: «Стоп! Убрали ручки, передавайте работы». Я с облегчением отложила ручку и передала свой листок впереди сидящему. Когда работы были сданы, мастер Нолл сложил их аккуратной стопкой и вложил в принесенный им журнал. «А теперь открываем тетради и записываем», — сказал он, вновь хватаясь за маркер. «Сегодняшняя тема». Лисси на занятиях так и не появилась. На большой перемене я побежала в жилой корпус и постучалась в дверь ее комнаты. Открыла она не сразу. Вид у нее был весьма помятый, но щеки заметно порозовели. «Привет! Как дела? Как себя чувствуешь?» — спросила я, проходя за ней в комнату. «Лучше», — ответила она хрипло. «Мне дали средства от тошноты и отправили спать». «Ой, я тебя разбудила!» — сконфузилась я. «Извини». «Ничего», — широко зевнула Лисси, плюхаясь на кровать. «Я просто хотела узнать, как ты», — я пожала плечами. «А то ты сидела прямо мертвая». «Ничего, уже лучше». Лисси снова зевнула. «Спасибо, что ты отпросила меня у Нолла. Я бы не высидела». «Ну еще бы». Повисла пауза. Лисси закрыла глаза, ее явно клонило в сон. «Ладно, я пойду. А ты поправляйся», — сказала я, прерывая молчание. «А то как же на конкурс идти?» «Ой, Карас!» — протянула Лисси, спохватившись. «У меня же занятие с Хеликом в 4». Она бросила взгляд на часы. «Хорошо, что ты меня разбудила». «А ты в состоянии к нему идти?» — выразила я сомнение. «Может, давай я схожу к нему, скажу, что ты приболела и сегодня не сможешь?» «Нет, ни за что», — отвергла мое предложение Лисси. «Это же конкурс. Мне нельзя пропускать. И так мало времени». «Ну, смотри, как знаешь», — не стала я настаивать. «Ладно, мне пора. Увидимся». Лисси кивнула в ответ и поплелась в ванную. А я отправилась во свояси. В общей гостиной я столкнулась с Гарном. «Как Лисси?» «Слышал, она заболела», — спросил он. «Да уже все нормально», — ответила я. «Просто чем-то отравилась. Или переволновалась из-за конкурса. У меня такое бывало, когда сильно перенервничаю». «Ясно». Гарн кивнул головой. «Что будешь делать? Я имею в виду сейчас. Может, прогуляемся?» «Я еще не ела», — извиняющимся тоном сказала я. «Хорошо», — отозвался Гарн. «Тогда иди, обедай. Погуляем в другой раз». Я кивнула и направилась в столовую. Но дойти мне до нее было не судьба. По дороге я наткнулась на мастера Хелика в компании некоего человека. Он был молод, безумно красив и, судя по дорогому костюму, весьма успешен. Я сразу отметила его правильные, почти идеальные черты лица. У него были длинные волосы цвета шатен и отличное телосложение. Его осанка и манера держаться выдавали в нем совсем непростого смертного. А когда он вдруг повернулся и посмотрел на меня, его пронзительный взгляд изумрудно-зеленых глаз заставил мои ноги прирасти к полу. Уж не знаю почему, но я решила, что это один из членов жюри, приглашенных в судейство конкурса. Хелик что-то говорил шатену, поминутно кивая, а тот слушал его вполуха, буравя меня взглядом. И с каждой секундой на его лице все явственнее проступала неприязнь. Я смотрела, не отрывая глаз, и внутри у меня все опускалось ниже и ниже, уступая место леденящему чувству страха. И еще пришло глубокое осознание того, что как бы я ни старалась, что бы я ни делала, меня все равно засудят. И почему от участия нельзя отказаться без плачевных для себя последствий? Это полная несправедливость. Есть как-то сразу расхотелось, и еще я пожалела, что сейчас рядом со мной не оказалось Гарна. Если бы я согласилась с ним прогуляться, то сейчас бы не стояла истуканом посреди зала и глупо не лупилась бы на жуткого шатена. Таким образом, закон подлости очередной раз сыграл со мной шутку. Мне стало крайне не по себе. В итоге я не выдержала и опустила глаза, а в следующую секунду, подняв их, снова наткнулась на надменный взгляд Шатена. Увидев, что я снова смотрю на него, он скривил губы. Не знаю, чем бы закончилось наше противостояние, если бы его внимание не отвлек Хелик. Он что-то спросил у Шатена, так что тому пришлось обернуться, чтобы ответить. Я воспользовалась моментом и поспешила ретироваться. Готова поклясться чем угодно. Шатен смотрел мне в спину, ибо я почти физически ощущала, как его взгляд прожигает меня насквозь. Настроение на остаток дня было испорчено. Чтобы не зацикливаться, я постаралась сосредоточиться на учебе. В какой-то момент мне удалось ненадолго полностью отрешиться от конкурса и выбившей меня из колеи встречи. Но потом мысли вновь вернулись в прежнее русло. Стало гадко. И до самого времени визита к Хелику слегка тошнило. Что-то в этом напыщенном пижоне меня беспокоило. Нет, это был не страх перед этим надменным франтом. Это было нечто неуловимое. Что-то, чего я никак не могла осознать. И это жутко бесило. В итоге раздраженная и с головной болью явилась на занятие к мастеру Хелику, задним числом отметив, что совершенно его не опасаюсь, несмотря на то, что он меня напугал в последнюю встречу. Усевшись за парту, я плюхнула сумку на соседний стул и приготовилась внимать всему, что мне скажут или покажут. Мастер Хелик отложил бумаги, которые читал, и повернулся ко мне, но, увидев, в каком я настроении, замер. Удивленный и с любопытством, он разглядывал меня в течение нескольких минут. Этот его пристальный взгляд взбесил меня еще больше. И когда я уже была готова взорваться, Хелик тихим, ровным голосом произнес: «Анжела, у вас что-то случилось?» Вопрос застал меня врасплох, но в следующую секунду вызвал бурю протеста и негодования. Хотелось крикнуть во весь голос: «Да, случилось! Случились вы со своим дурацким конкурсом! И еще этот, зеленоглазый! Вот за каким лешим он сюда приперся!» Очень мне хотелось это выкрикнуть в лицо Хелику. Но вместо этого я, изо всех сил стараясь придать голосу холодное спокойствие, ответила: «Все нормально, мастер Хелик». Такой ответ его явно не удовлетворил, но мужчина решил не акцентироваться на этом. «Ладно, как скажете», — произнес он с расстановкой. «Что ж, тогда начнем». Хелик откинулся на спинку стула и положил руки перед собой на стол. «Вы изучили правила, как я вас просил?» — сказал он, и в голосе звучала требовательная строгость. «Да, изучила», — отчеканила я. Хелик кивнул. «Тогда нет нужды рассказывать вам их повторно. На конкурсе вам предстоит показать все свое мастерство владения светом. На индивидуальных занятиях моя задача — помочь вам максимально раскрыть свой дар. Для этого стоит помнить: нужно быть спокойной и предельно сосредоточенной. Лишние переживания пользы делу не принесут. Поэтому на время нашей, вернее, вашей подготовки отбросьте все ненужные эмоции и постарайтесь быть предельно сконцентрированной. Вам ясно?» Я кивнула в подтверждение. «Теперь я вас попрошу создать сферу». Хелик встал со своего места, подошел и сел за парту передо мной, повернув стул, чтобы быть лицом ко мне. «Вспомните, как вы это уже делали». Сделав глубокий вдох, я закрыла глаза и начала медитировать. Вернее, попыталась. Несмотря на попытки отрешиться от всего, я никак не могла отделаться от мысли, что Хелик на меня смотрит. Раньше это не вызывало во мне таких ярких эмоций. Сейчас же я буквально кожей ощущала его взгляд. Вдох, выдох, вдох, выдох. Ничего не выходило. «О чем вы думаете?» — не выдержал Хелик. Я покачала головой. «Ни о чем? Тогда в чем дело?» Преподаватель был недоволен. «Сконцентрируйтесь». Я послушно кивнула и снова глубоко вздохнула. Наконец мне удалось погрузиться в состояние медитации, и я ощутила, как в районе солнечного сплетения собирается плотный сгусток света. Сразу вспомнился день, когда на практике Хелик помог мне создать сферу с помощью моего собственного света, и воспоминания разлились приятным теплом по всему телу, вызвав волну щекочущих мурашек. Я улыбнулась и протянула руку, позволяя свету окутать ее наподобие перчатки. затем вытянула вперед, заставляя свет вновь собраться в плотный сгусток над моей ладонью. «Отлично!» — тихо проговорил Хелик. «А теперь вложи в него силу эмоций и позволь свету исполнить танец твоей фантазии». Я мысленно представила картинку. Головокружительные космические пейзажи, яркие краски, море восторга. «Теперь пусти туда немного эфира», — приказал мастер. И все вдруг ожило. Придуманный мной космос наполнился жизнью. Я открыла глаза и ахнула. Над партой прямо передо мной висела моя карманная вселенная. Она была размером чуть больше баскетбольного мяча, но внутри себя вмещала бесконечное пространство, отливая розовыми сполохами эфира. Хелик сидел, вцепившись руками в сиденье стула, и с довольной миной на лице смотрел внутрь созданной мной вселенной. Разволновавшись, я потеряла концентрацию, и вселенная лопнула, словно воздушный шарик, рассыпавшись градом розоватых искр. Взгляд Хелика перешел на меня. «Хорошо», — сказал он одобрительно, но в голосе явно проскальзывало нечто большее. «У тебя довольно быстро получилось». «Это случайно», — машинально ответила я, смутившись. «Проверим?» Улыбка Хелика вмиг стала хищной. «Давай сначала». Я выпрямилась и снова попыталась сконцентрироваться. Но у меня ничего не получилось. Я все время отвлекалась. Плюс у меня сильнее голова разболелась. И еще сыграл свою роль прилив адреналина. Так что я не смогла, как ни старалась, снова успокоиться и сосредоточиться. «Ладно, достаточно», — сказал Хелик разочарованно после нескольких неудачных попыток. «Главное — научиться постоянно удерживать нужное состояние. Не ты должна подчиняться свету, а свет тебе». «Поняла». Я утвердительно кивнула. «На сегодня все», — сказал Хелик. «Завтра жду вас сразу после ужина». Я молча поднялась и повернулась уходить. «Больше медитируй самостоятельно», — сказал Хелик, задержав меня. «Учись управлять светом, не терять контроль. Ты должна контролировать его в любой момент, сколько бы сеансов ни пришлось повторять. Он должен быть продолжением тебя». «Я поняла, мастер Хелик». Он снова одарил меня долгим пронизывающим взглядом, а потом отпустил. «Ну все, иди». Я кивнула и вышла из лаборатории. Только оказавшись в коридоре, я поняла, насколько устала. Я просто валилась с ног. И сейчас у меня было одно желание — поскорее добраться до кровати. Об уроках я уже не вспоминала. Все равно ничего не получится запомнить. Будем надеяться, завтра меня к доске не вызовут. И не будет никаких внезапных, самостоятельных или контрольных.